Ангва проснулась. Был уже почти полдень, она лежала в своей постели в доме у госпожи Торт, и кто-то стучал в дверь. Промычала она. «Понятия не имею. Сказать, чтобы проваливал?» Раздался голос где-то на уровне замочной скважины. Ангва быстро попыталась сообразить, что происходит. Ее предупреждали об этом. Другие постояльцы. Сейчас она терпеливо ждала, когда наступит время ее реплики. «О, спасибо, милая, опять я за свое совсем забыла», — сказал голос. С госпожой Торт спешить было нельзя. Достаточно сложно жить в доме, которым управляет женщина, чье сознание только номинально связано с настоящим. Госпожа Торт была медиумом. «Ты снова включила свое предвидение, госпожа Торт», — улыбнулась Ангва, спуская ноги с кровати и быстро осматривая стопку одежды на стуле. «На чем мы остановились?» — по-прежнему из-за двери спросила госпожа Торт. «Ты только что сказала, понятия не имею сказать, чтобы проваливал», — напомнила Ангва. «Одежда. Вечность за нее неприятность. Вервольфу мужского пола достаточно позаботиться только о трусах, а потом притвориться, будто бы он вышел пробежаться». «Правильно». Госпожа Торт откашлялась. «Пришел молодой человек и спрашивает тебя». «Кто он?» — спросила Ангва. Молчание. «Да, вот теперь все нормально», — наконец откликнулась госпожа Торт. «Извини, дорогуша, спасибо тебе. У меня голова начинает раскалываться на кусочки, когда люди не говорят то, что я предвидела. Ты в человеческом теле, дорогуша?» «Сноска. Обычно домовладелица спрашивает, вы в приличном виде или вы одеты?» Но госпожа Торт слишком хорошо знала своих постояльцев. Конец сноски. «Можешь войти, госпожа Торт». Комната была небольшой. И в основном коричневой. Коричневый циновочный пол, коричневые стены, над коричневой кроватью картина, на которой коричневого оленя на коричневом болоте атаковали коричневые собаки, и происходило все это на фоне неба, которое, вопреки всем метеорологическим изысканиям, тоже было коричневым. Даже платяной шкаф, и тот был коричневым. Возможно, если пробраться сквозь загадочные старые платья, сноска, коричневые, конец сноски, в нем висевшие, можно было оказаться в волшебной сказочной стране, где жили говорящие животные и гоблины, но, скорее всего, оно того не стоило. Вошла госпожа Торт. Она была пухлой женщиной небольшого роста, недостаток которого она компенсировала при помощи огромной черной шляпы, не остроконечной, похожей на те, что носили ведьмы, но украшенной чучелами птиц, восковыми фруктами и прочими декоративными безделушками, выкрашенными в черный цвет. Ангве госпожа Торт нравилась. Комнаты были чистыми, сноска, хоть и коричневыми, конец сноски. Плата невысокой, а кроме того, госпожа Торт с пониманием относилась к людям, образ жизни которых несколько отличался от обычного и которые, к примеру, испытывали отвращение к чесноку. Ее дочь тоже была вервольфом, поэтому госпожа Торт понимала нужду в низко расположенных окнах и дверях с длинными ручками, которые можно повернуть лапой. «Он в кольчуге», — сказала госпожа Торт, в обеих руках она держала ведра с гравием. «А в ушах у него мыло». «О, все понятно». «Если хочешь, могу сказать, чтобы он проваливал», — повторила свое предложение госпожа Торт. «Это несложно. Мне часто приходилось выгонять отсюда всяких типов. А то еще с кольями припрутся, чтобы в моем доме устраивали беспорядок, бродили по коридорам с факелами и прочей ерундой. Я такого не допущу». «По-моему, я знаю, кто это», — успокоила ее Ангва. «Я сама все улажу». Она заправила рубашку в бриджи. «Когда будешь уходить, захлопни дверь!» — крикнула госпожа Торт вслед Ангве. «А я пойду поменяю землю в гробу господина Подмигинса. Боли в спине совсем измучили беднягу». «Но, госпожа Торт, мне показалось, что у тебя в ведрах гравий». «Ортопедия — великое дело, понимаешь?» Маркоу почтительно стоял у порога, зажав подмышкой шлем и с выражением полного смущения на лице. «Ну?» Почти приветливо осведомилась Ангва. «Доброе утро. Я подумал, видишь ли, ты же совсем не знаешь город. А я мог бы, если ты, конечно, хочешь и не возражаешь. Кроме того, сегодня мне не надо на службу. Показать тебе...» На мгновение Ангве померещилось, будто бы она заразилась от госпожи Торт даром предвидения. В ее воображении стали возникать картины возможного будущего. «Я еще не завтракала», — сказала она. «На Цепной улице в гномьей кулинарии Буравчик готовит отличный завтрак, и там еще такие фирменные пирожные, буравчики называются». «Уже обедать пора». «Для ночной стражи сейчас еще время завтрака». «Я практически вегетарианка». «Там подают соевую крысу». Она, наконец, сдалась. «Ну хорошо, хорошо, только возьму плащ». «Ха-ха!» — услышала она полный цинизма голос. Она опустила взгляд. Гаспод сидел чуть позади Маркоу и пытался одновременно чесаться и смотреть сердито. «Убирайся!» «Извини!» — не понял Маркоу. «Не ты, а этот пес!» Маркоу обернулся. «Он тебе надоедает? Он же такой славный!» «Гав-гав! Печенье!» Маркоу машинально похлопал по карманам. «Видишь?» — ухмыльнулся Гаспод. «Юноша сама простота, правда?» «А в гномью кулинарию собак пускают?» — спросила Ангва. «Нет», — ответил Марков. «Только на крюке», — сказал Гаспод. «Правда? Звучит неплохо», — кивнула Ангва. «Пошли». «Вегетарианка», — пробормотал Гаспод, ковыляя следом. «Подумать только». «Заткнись». «Извини», — нахмурился Марков. «Просто думаю вслух».